спорить не приходилось. Про Руби и австралийца было известно всем, и Джин переменила разговор. «Она ужасно хороша, правда?» У Джорджа хватило ума не попасться на удочку. «Да, пожалуй», — равнодушно сказал он. «Конечно, если кому нравятся брюнетки...» «Тебе, как я понимаю, они не нравятся», — примило заметила Джин. «Не надо ревновать, дорогая», — усмехнулся Джордж и погладил ее по очень светлым золотистым волосам. «Пойдем посмотрим библиотеку. По-твоему, где она может быть?» «Наверное, тут, наверху. Внизу больше нет места. И вообще, похоже, так задумано — жить, есть, спать и прочее на первом этаже, а второй — для игр и развлечений, хотя, по-моему, нелепая затея — устроить плавательный бассейн на втором этаже». «Ну, какая-нибудь причина да есть». Джордж наугад отворил еще одну дверь. У Руперта наверняка были опытные советчики. Уж, конечно, он сам не додумался бы до такой планировки. Это верно. Он бы построил дом с комнатами без дверей, а лестницы вели бы в пустоту. Да мне просто страшно было бы войти в дом, построенный по плану Руперта. «Ну вот и пришли», — объявил Джордж, гордый, как штурман после образцовой посадки. «Прославленная коллекция Бойса на новом месте. Хотел бы я знать, много ли он тут прочел». Библиотека тянулась во всю ширину дома, но длиннейшие ряды книжных полок рассекали ее поперек на полдюжины комнат. Тут было, насколько помнил Джордж, около 15 000 томов, едва ли не все существенное, что когда-либо печаталось по туманным вопросам магии, психологических исследований, ясновидений, телепатии и прочих неуловимых явлений, которых не объясняет обыкновенная физика. Пристранное увлечение в век здравого смысла. Должно быть, для Руперта это просто особый способ бегства от действительности. Еще с порога Джордж ощутил странный запах. Не сильный, но острый. Не то чтобы неприятный, но какой-то ни на что не похожий. Джин тоже его заметила, попыталась разобраться. На лбу обозначилась морщинка. «Вроде уксуса», — подумал Джордж, — «но примешивается что-то еще». В дальнем конце библиотеки оказалось свободное от полок место. Его только и хватило для стола, двух стульев и нескольких подушек. Вероятно, в этом-то уголке Руперт обычно и проводил время за чтением. И сейчас, при странно тусклом свете, тут тоже кто-то читал. Джин тихонько ахнула и уцепилась за руку Джорджа. Пожалуй, ей простительно. Видеть изображение на экране телевизора — это одно. Повстречаться в жизни — совсем другое. Джордж... Тот опомнился мигом, его мало что могло застигнуть врасплох. «Надеюсь, мы вас не обеспокоили, сэр», — вежливо сказал он. «Мы понятия не имели, что тут кто-то есть. Руперт нам не говорил». Сверхправитель опустил книгу, внимательно оглядел обоих и снова принялся за чтение. «Это нельзя счесть неучтивым, если так ведет себя существо, способное одновременно читать, разговаривать и, наверное, заниматься еще несколькими делами сразу. Однако с человеческой точки зрения это выглядело дико и страшновато. «Меня зовут Рашеверак», — любезно сказал сверхправитель. «Боюсь, я не слишком общителен, но из библиотеки Руперта трудно выбраться незамеченным». Джин не без труда сдержала нервический смешок. «Неожиданный собеседник читает с невероятной быстротой», — заметила она, — «по странице за 2 секунды. И уже, конечно, впитывает каждое слово, а, может быть, сумел бы читать одним глазом одну книгу, а другим — другую. И еще он, наверное, может пользоваться азбукой Брайля, читать пальцами книги для слепых. Воображение нарисовало ей до того забавную картинку, что стало не по себе, и Джин поспешила спокойствия ради вступить в разговор. В конце концов, не каждый день выпадает случай поговорить с одним из повелителей земли.